Лежу на кровати с бортиками по бокам. Толстое одеяло укутывает ноги и грудь. К сгибу локтя правой руки тянется пластиковая трубка, игла на её конце вонзается под кожу. Над ухом раздаётся писк какого-то прибора, провод от которого заканчивается на пластиковом зажиме, прицепленном к моему указательному пальцу. Я тут же освобождаюсь от устройства. Вокруг царит темнота. Свет в помещении погашен. Дверь закрыта. Сквозь прозрачную часть створки виден коридор, залитый яркими лучами электрических ламп. Когда кто-то проходит мимо, я тут же зажмуриваюсь. «Отец!» — шепчу я, отчасти веря, что он услышит меня и появится рядом. Наваливаются воспоминания о поездке в машине и странных людях, забравших нас из дома. Произошло ли это на самом деле, или только приснилось мне? Хотя то, что я нахожусь здесь, служит достаточным доказательством реальности событий. Тогда где остальные? Я приподнимаюсь на локтях, готовясь к приступу головокружения, но чувствую себя хорошо. Тогда откидываю одеяло и опускаю ноги на пол. Моя одежда пропала, тело прикрывает лишь тонкая сорочка. Стоит привстать, как трубка с иглой натягивается. В кровь могли впрыснуть всё, что угодно. На подвешенном пластиковом пакете написано «физиологический раствор», но я понятия не имею, что это означает, так что осторожно отклеиваю пластырь над иглой и вытаскиваю её из сгиба локтя. Капля крови вытекает из ранки, и я зажимаю её другой рукой. Затем подкрадываюсь к двери и выглядываю в коридор. Снаружи доносится лёгкий запах хлорки. Справа, в конце прохода из длинных бежевых стен, стоит полицейский и с кем-то разговаривает. Я же двигаюсь влево, вдоль закрытых дверей, пока не добираюсь до зала, заставленного мебелью. На диване лицом ко мне сидит мужчина в толстовке, но его внимание поглощено маленькой пластмассовой коробочкой в руках, а голова опущена. На стене висит включённый телевизор. Женщина на экране шевелит губами, однако не слышно ни звука. Затем кадры сменяются, и я вижу изображение маленькой девочки. Мне знакомо её лицо. Это я. Любопытство заставляет меня приблизиться, но рисунок исчезает, и на экране показывают мужчину, который обнимает плачущую женщину. Мне не слышно, что они говорят. Досадливо говорю я сидящему на диване. Тот поднимает голову и пожимает плечами. Тогда я сама приподнимаюсь на цыпочки и стараюсь отыскать регулятор громкости, шаря по бокам телевизора. «Давай же!» — бормочу я себе под нос. На лбу собираются капельки пота. Спустя пару минут приближается женщина в белой униформе. «Позволь мне помочь. Я отведу тебя в палату». «Не трогайте меня!» — отшатываюсь я. «Мужчины уже нет на диване». «Всё в порядке. Никто не причинит тебе вреда». «Где тот посетитель? Мужчина!» — машу я рукой в сторону исчезнувшего. «Он был здесь всего пару секунд назад». «Идём, Пайпер». Собеседница протягивает мне ладонь. «Тебе нужно вернуться в постель». «Откуда вам известно моё имя? Где мои родители?» Женщина подзывает мужчину в такой же униформе, который обездвиживает меня, прижав руки к бокам, несмотря на мои попытки высвободиться и убежать. Затем чувствую укол и теряю способность бороться. Глава 50. После. Я была в магазине с Джинни. Тогда я